«Не то чтобы я испытывал какие-то сомнения в отношении слов вашего величества, но вы полагаете, что он выдержит?» — с опаской спросил Иван Петрович Страгов. «Обычно ледяная королева — весьма спокойная и хладнокровная женщина, но если уж теряет терпение, то сравнимо это со снежным бураном». «Он выдержит, старый друг», — ответила она с удовлетворением, осматривая дело рук своих. «Я гарантирую». Убежденность в ее голосе заставила поверить и его, хотя, не наблюдая он сие собственными глазами, посчитал бы всю эту затею немыслимой. Несомненно, магия ледяной королевы сильна. Иван видел, как она встала подле медленно текущих серых вод реки и произнесла заклинание. Широко разведя руки в стороны, она призвала восточные и западные ветра. На реку посыпался снег, воздух стал невероятно холодным. Через мгновение прямо на глазах на поверхности реки образовался тонкий ледяной слой, который с невероятной скоростью распространился от места, где стояла ледяная королева. За минуту образовались массивные льдины. Через 10 минут вся река покрылась плотным слоем льда. Теперь сверху нанесло снега, и если бы не ложбина, образованная берегами, Иван не смог бы утверждать, что там вообще находится река. «Идите», — сказала царица. «Он выдержит ваш вес». Подкрепив слова действием, она пустила лошадь в галоп и поскакала через замерзшие воды. С мощным криком войско господарское последовало за ней. «Смотри туда», — сказала Ульрика, указывая в небо. Макс поднял взгляд, ожидая увидеть опускающихся на них гарпий. Он, разумеется, увидел несколько этих ужасных созданий, но они летели вверх, чтобы атаковать нечто огромное, спускающееся сквозь облака. «Это дух Грунгни!» — изумленным голосом сообщила Ульрика. «Хвала Сигмару!» — подумал Макс, устыдившись своих мыслей. «По крайней мере, у нас будет способ убраться отсюда». У него на глазах борта воздушного корабля озарились яркими вспышками — гарпии посыпались на землю, скошенные мощным оружием духа Грунгни. Глядя на своего брата-близнеца, Келмайн видел, как на знакомом лице отражается его собственное истощение. Ни одно живое существо не способно без последствий выдержать стресс, который они испытали в этот день. Они воспользовались силами, обычно доступными лишь величайшим из демонов, и это вымотало их до предела, оставив практически без сил. Обратная магическая отдача от уничтожения башен едва не привела их к безумию. Многие из их подручных оказались не столь удачливы. Они бессвязно бормотали и корчились в снежных сугробах неподалеку. Пока ни он сам, ни его брат не способны накопить энергию, чтобы убить их. «Ты тоже чувствуешь это, брат?» — произнес Лайгор. Келмайн смог лишь кивнуть. Они ощущали на Западе таинственные возмущения огромной силы, мощную человеческую магию, использующую силу холода кислевицкой зимы. На севере находилось другое возмущение, иное, затронутое хаосом, но тоже огромной силы. По предположению Келмайна, то были скавены, и он был уверен, что брат с ним согласится. Близнецов, силой не уступающих этим возмущениям, в нормальных обстоятельствах не беспокоила бы вызвавшая их причина. Лишь очень немногие чародеи мира вызывали у них опасения. Но обстоятельства сейчас далеки от нормальных. В последующие дни ни один из братьев не сможет использовать магию в полную силу. Высвобожденные сегодня братьями катастрофические энергии истощили большую часть их собственных сил. Приближался скачущий всадник. Келмайн пристально глядел на воина хаоса, заметив серебряный шлем, который носили личные гонцы Арека. Всадник подскакал прямо к ним и, останавливая скакуна, поднял его на дыбы. «Повелитель Арек приказывает вам погасить пожар в городе!» — дерзко прокричал он. Келмайн посмотрел на брата. Лайгор ответил ему взглядом. Оба одновременно расхохотались. «Передай повелителю Ареку, что мы, со всем сожалением, должны отказать в его вежливой просьбе», — произнес Келмайн. «Что?» — пролепетал воин хаоса. «К сожалению, в настоящий момент это невозможно», — пояснил Лайгор. «Невозможно? Повелитель Арек прикажет содрать с вас кожу живьем!» «Угрожать нам — крайне недальновидная мысль», — заметил Лайгор. «Точно. Крайне недальновидная», — подтвердил Килмайн. Он собрал достаточно энергии, чтобы расплавить доспехи гонца. Капли металла зашипели на снегу. «Брат, это было неразумно», — произнес Лайгор, одобрительно улыбаясь. «Согласен, но он того заслуживал. Что будем делать теперь?» «Ждать и наблюдать. Я подозреваю, повелитель Арек вскоре обнаружит, что удача отвернулась от него». «Мы предупреждали его о неправильном расположении звезд. Но разве он слушал?» «Как думаешь, сколько еще демоны смогут оставаться в этом мире? Это по твоей части». «Еще час, самое большее. Куда вероятнее, гораздо меньше». «Ладно, сейчас на юге есть и другие полководцы, а пути древних скоро откроются. Тогда давай во что бы то ни стало поглядим, что же произойдет». Феликс зарубил очередного зверолюда. Он уже сбился со счета, скольких убил с момента, как они выбрались из лабиринта переулков, окружавших церковь. Он посмотрел вокруг. Гномы казались довольными собой. Убивая, они ухмылялись, словно безумцы. Он полагал, что этого и следовало ожидать. Гномы близки к тому, чтобы найти свою долгожданную погибель. Феликс парировал удар здоровенного, одетого в шкуры варвара. На шее мужчины висело ожерелье из еще кровоточащих ушей. Феликс заметил, что многие из ушей достаточно малы, чтобы оказаться детскими. Мужчина проорал что-то на непонятном языке и снова неуклюже замахнулся на Феликса черным железным мечом. Феликс пригнулся и с размеренной жестокостью, которой в себе не ожидал, прицельно ударил в живот, провернув меч в ране, прежде чем вынуть его. Напоследок он пнул упавшего и вопящего мужчину прямо в зубы. «Погляди вверх!» — услышал он вопль Улли. Феликс отважился поднять взгляд и, несмотря на отчаяние, почувствовал душевный подъем. Над ними пролетал хорошо знакомый контур духа Грунгни. Похоже, возвратился Малакай Макайсон. Феликс мог лишь надеяться, что тот привез подкрепление. Однако он сомневался, что воздушный корабль способен нести в себе достаточно людей, чтобы хоть как-то изменить соотношение сил в этом противостоянии. Вокруг Арека обваливались горящие здания. Стена огня метнулась наружу, вынудив его и рыцарей сместиться на другую сторону улицы. Он посмотрел в небо и потряс кулаком. Падала еще одна черная бомба, сброшенная с того летающего корабля. Взрывом Арека сбросила с лошади. Куда подевались гарпии? Почему его маги молниями не собьют с небес этот проклятый воздушный корабль? Оглядевшись, он увидел, что взрывом убило нескольких его телохранителей. Остальные ускакали. Они явно потеряли его в этом хаосе из дыма, огня и взрывов. Не имеет значения. Неподалеку слышны боевые кличи зверолюдов. Он отыщет их, возглавит и вернется в бой. А когда Арек снова увидит своих любимых колдунов, у него найдется для них кое-что похуже бранных слов. Танкуоль наблюдал, как рыцари хаоса волна за волной накатываются на его войско. Огромные воины бросались сквозь снег с именем бога крови на устах и угрожали пересилить даже штурмовиков. Уже дважды Танкуоль был вынужден прибегнуть к магии, чтобы их отбросить. Дважды ситуация становилась критической. Серый провидец воспользовался рассеянной вокруг темной магической энергией, чтобы наделить свои войска свирепостью, ранее невиданной для любой армии скавенов, и все же этого оказалось едва достаточно. Танкуоль давно собирался воспользоваться заклинанием побега, чтобы перенести себя подальше от схватки, но не было уверенности, что армия Творцов без него не развалится, а тогда он будет быстро настигнут кхарницкими всадниками. «Возможно, до этого еще дойдет», — думал он, пережевывая кусочек очищенного искривляющего камня, высвобожденная энергия которого понеслась по его венам. Они идут снова!» — завопил ему в ухо Изак Гроттл. Танкуоль сделал для себя мысленную пометку — «Если дела пойдут хуже некуда, перед попыткой побега следует разнести тучного творца на составные части». Иван Петрович Страгов скакал сквозь ряды хаоситов, рубя каждого, кто оказывался на пути его сабли. Сверху нависало кроваво-красное небо. Горящий город Праг пульсирующим светом освещал всю адскую картину боя. Впереди Ивана зверолюды, что-то прокричав, побежали к своим окопам. Все земляные укрепления противника были обращены к городу, что показывало, насколько он самонадеян. «Отлично!» — подумал Иван. «Теперь вы за это поплатитесь!» Впереди кто-то поджег массивный требушет. Огромная осадная машина вспыхнула, словно гигантский факел. Как прирожденный воитель, рядом с Иваном сражалась ледяная королева и ее телохранители. Меч царицы пылал в ее руке. Древние руны сверкали по всей длине клинка. Неожиданно местность была очищена от последних зверолюдов. Воспользовавшись затишьем, ледяная королева заговорила. «От этого места несет злой магией. Стянутые сюда энергии не наблюдались уже столетиями. Здесь были демоны, да, и кое-что похуже». «Что может быть хуже демонов, ваше величество?» — осторожно спросил Иван. «Люди, которые призвали их». В этом Иван не был уверен, но возражать не стал. Впереди он заметил новых врагов, тысяча за тысячей выходящих из ворот Прага, охваченных боевой лихорадкой и готовых умереть в бою. «Моя королева, беспокоиться о тех мерзких людях нам, похоже, придется позже», — заметил он. «Да, старый друг, сейчас мы должны сосредоточиться на демонах». Глядя на пылающие фигуры по центру приближающейся Орды, Иван ясно понял, что она имела в виду. Он помедлил, лишь чтобы вверить Ульрику свою душу и душу дочери, а затем вновь приготовился к атаке. По раскачивающейся веревочной лестнице Макс карабкался в гондолу воздушного корабля. Ветер впивался в его лицо, и Макс бросил последний взгляд вниз. Подъем был долог. Далеко внизу лежали улицы горящего города. Ульрика помахала ему рукой и побежала догонять княжеские войска. Он молился, чтобы с ней все было хорошо. Она и собственная жизнь имели для Макса равное значение. Однако он не представлял, что плохое может угрожать ей теперь. Никто не покинет внутренний город, чтобы отправиться в это пекло. Приветствовал его коренастый, одетый в кожу истребитель-инженер Малакай Макайсон. Кожаный летный шлем гнома имел прорезь под возвышавшийся над его головой окрашенный хохол. Очки из хрусталя, которые он одевал, управляя гирокоптером, были сдвинуты на лоб. «Ты не торопился, Малакай», — заметил Макс. И все же обнаружил, что улыбается, протягивая руку, чтобы обменяться с истребителем рукопожатием. «Да, ну, це у нас появилась невеликие технические проблемы, потом неприятности из-за встречного ветра, да еще ушло время, чтобы собрать всех хлопцев», — произнес Макайсон несколько смущенным голосом. «Да еще дух трошки перегружен». «Ну, лучше поздно, чем никогда». «А си я так всегда хожу. А где Готрек и тот хлопец, Феликс Ягер? Вони не с тобой?» Пришел черед смущаться Максу. «Я не знаю, где они. Последний раз видел их на внешней стене. В цитадели их нет. Вероятно, сейчас они сражаются в городе». «Шо ж, якшо кому и вольготно в цьо неразберихи, так цьой паре. Так что я лучше займусь делом». «Что за дело?» «Король-истребитель поручив мене доставить сюда его воинов. Принав на борт сотню, распихав по всем углам и закоулкам. Да яких даже наверх вырастат. Лучше бы нам высадить хлопцев на землю, тогда они смогут принять участие в бою, а я усерьез возьмусь за зверолюдов». Пока Макс и истребитель беседовали, воины-гномы с суровыми лицами протискивались в люк и спускались по веревочной лестнице вниз. «Я собирался отправиться назад за остальными, но, похоже, оно того не стоит. До того времени, как я вернусь, сражение вполне может закончиться». «Пригодится любая помощь, Малакай». «Да, я тут установил на дух Гругни кое-яке новое вооружение. Я покажу тебе через минуту, як тільки хлопцы спустятся. Це одна из тех причин, что задержала меня так долго. Я думаю, в мене може пригодиться что-то особенное». Макс гадал, что же такое особенное мог привести Малакай Макайсон, столь смертоносное, что способно изменить ход сражения. Он знал, что если кто и мог создать подобную штуковину, то это истребитель-инженер. «Это последнее?» — спросил Феликс. «Снорри так не думает», — произнес Снорри, вглядываясь в сумрак. Под ногами Феликса начал хлюпать снег, растопленный жаром горящих зданий. Кровь смешалась с водой. Отблески пламени на красноватой грязи выглядели необычно. «Тогда куда они все подевались? Кажется, их стало меньше, чем минуты ранее». «Это потому, что мы многих перебили, юный Феликс», — сказал Снорри. Феликс покачал головой. «Как вообще Снорри Носокус дожил до своих лет, будучи настолько тупым?» — недоумевал Феликс. «Человечий отпрыск прав», — поддержал Готрек. «Что-то увело их отсюда, и это не только дух Грунгни». «О чем только думает Макайсон?» — спросил Улли. «Повисел с минуту над головами, побомбил хаоса Любов, а затем пропал». «Нам просто не видно его отсюда», — сказал Феликс. «Полагаю, он направился в цитадель. Должно быть, привез каких-нибудь бойцов или оружие». «Скоро мы это узнаем», — произнес Бьорни. «Пошли. Посмотрим, сможем ли мы отыскать еще немного зверолюдов на расправу». «Снорри думает, что это хорошая мысль», — поддержал Снорри. «И если пацанишцы рычах», — сказал Балакай Макайсон, потянув рычаг. «На мелких ублюдков будет сброшен алхимический огонь. Вот так!» Макс знал достаточно, чтобы понимать, что происходит. Это было то самое вещество, что использовали боевые машины на стенах. Неугасающий огонь древних. Даже вода или снег не могли его потушить. Он будет гореть целыми днями. Раздавшиеся внизу вопли подсказали волшебнику, что зверолюдам знание это досталось тяжелой ценой. «Малакай, разве не опасно перевозить алхимический огонь на воздушном корабле? Ты всегда твердил про опасность пожара, а это одно из самых легко воспламеняющихся веществ, какие только известны чародеям». Малакай дернул другой рычаг управления и покрутил колесо, развернув дух Грунгни для очередного захода на Орду Хаоса. «Ну, ладно, ты прав, но знаешь ли, я подумал, что на цей раз риск цело стоит». «Я не смог придумать ничего получше. Ну, як шо может це?» — добавил он, потянув другой рычаг. «А это что?» Снизу донесся звук невероятно мощного взрыва. «Чертовски великі бомби! Багато, багато пороха! Стоило це сумасшедших грошей, но чого нет, расплатит король-истребитель!» «Малакай, ты сошел с ума!» — вздрогнув, сказал Макс. «Алхимический огонь и тонны пороха на перегруженном воздушном корабле, летящем сквозь бурю. Чудо, что они вообще долетели. Зная он об этом, никогда бы не вызвался подняться на борт, чтобы сообщить истребителю, как обстоят дела. Весьма вероятно, в настоящий момент это наиболее опасное место на поле боя. Если всего лишь одно заклинание огненного шара сможет пробиться сквозь защитные чары, которые он наложил на корабль перед его отправлением в пустоши хаоса, сила взрыва забросит всех находящихся на воздушном судне на Морслип. Неудивительно, что Малакай летает с минимальным экипажем. Это чудо, что вообще хоть кто-то сознательно решил остаться на борту». «Я тебе ось что скажу, Макс. Пару раз за цей перелет я чуть не наложил штаны». «Никогда больше не решусь на подобное, даже якщо доживу до 500-летия!» «Рад это слышать», — произнес Макс. Он гадал, чем сейчас занята Ульрика. Прямо сейчас не сражается ли она в городе? Малакай снова потянул за рычаг. Послышался долгий свист, за которым последовал мощный взрыв. «Превосходно!» — заявил Малакай, глядя назад и вниз. «Попал в одну из тех здоровенных осадных башен!» «Похоже на взрыв», — заметил Феликс. «Мощный! Что за новая дьявольщина?» «Я бы сказал, что это проделки Малакая Макайсона», — произнес Бьорни. Все они видели воздушный корабль, пролетевший над головами несколько минут назад, и знали, на какие выдумки гораст истребитель-инженер. «Похоже на много взрывов», — сказал Снорри. Он тоже был прав. Звук был такой, словно вдали прогремели продолжительные раскаты грома. Земля содрогнулась, и несколько пылающих зданий едва не обвалились. Когда они пробегали через площадь, в нос ударил необычный химический запах. Готрек звучно принюхался. «Алхимический огонь. Только безумцу вроде Макайсона могла прийти мысль притащить это на воздушный корабль». Но в его голосе прозвучало восхищение сумасшедшим инженером. Келмайн с братом наблюдали за огромным воздушным кораблем, пролетающим над Ордой Хаоса, вываливающейся из горящего города. «Защита», — заметил он. Руны, защищающие летающую машину, его магическим чувством виделись горящими маяками. «Солидная», — согласился Лайгор. «Хотя, имея время, мы б ее преодолели». «Имея время и отсрочку на восстановление сил, ты имеешь в виду», — добавил Келмайн, хитро подмигивая брату-близнецу. «Думаешь, нам стоит попробовать?» «Нет, что бы ни случилось, армия Арека обречена. Глупцу следовало прислушиваться к нашим советам. Зачем тратить наши силы в попытке отсрочить неизбежное? Они потребуются нам, чтобы удрать отсюда». «Боюсь, ты прав», — согласился Лайгор. «Придет и наше время», — сказал Келмайн. «Когда откроются пути древних, мы сможем делать, что пожелаем. Мы можем объединить остальных полководцев и приблизить завершение великого плана. Арек все еще может победить». Келмайн засмеялся. «Ха-ха-ха, ты действительно в это веришь? Я думаю, что здесь он столкнулся с противостоянием древних сил. Я уже чувствую, как исчезают демоны». «Тогда мы, может, пойдем, пока нас не поймали». Колдуны взмахнули руками. Воздух замерцал, и через мгновение оба исчезли, оставив после себя около дюжины трупов подмастерий, чью энергию они позаимствовали. Арек вел своих зверолюдов вдоль улицы. Его переполняло бурлящее чувство досады. Он чувствовал, что события почему-то обернулись против него, и он занимается не тем, чем должен. Вот сейчас ему следовало бы ввести свою армию на кислевитов. Глядя, как огромный воздушный корабль сеет смерть среди его войск, Арек понимал, что тем необходим кто-то, кто организует их для отражения нападения. «Где же чародеи?» — снова спросил он себя. «Они непременно должны сбить эту штуку с неба». Арек снова выругался. Если бы он только не использовал гарпии ранее, те могли бы навалиться на воздушный корабль и свалить его с небес, несмотря на смертоносное вооружение. А теперь лишь очень немногие проскочили мимо тех смертоносных пушек. «Да уж, век живи, век учись», — подумал он. «В следующий раз буду умнее». Впереди шел тяжелый бой. Зверолюды дрались с людьми и гномами. Арек бросился в битву. Резня приносила ему наслаждение. Прошло некоторое время с тех пор, как он последний раз удовлетворил свою склонность к кровавым побоищам, и Арек почти позабыл, каким наслаждением может оказаться использование своего физического превосходства. Рубить и резать в бою — в этом было нечто изначальное, первобытное. В подобных случаях он понимал, почему люди поклоняются кровавому богу Кхорну. Его атаковал воин-человек в плаще с крылатым львом Праага. Лицо мужчины было бледным, а широко раскрытые глаза не выражали мыслей. На губах выступила пена. Ареку было ясно, что перед ним берсерк, почти обезумевший от ярости и страха. Тот бросился на воина хаоса, выкрикивая что-то невразумительное. Под шлемом лицо Арека скривилось в мрачной усмешке. Это чересчур легко. Стражник направил удар прямо в голову Арека. Тот легко отбил удар руническим мечом, отколов при этом куски стали от клинка противника. Взмахом топора Арек снес голову мужчины с плеч, а затем бросился в схватку, рубя на ходу. Каждый удар попадал в цель, отрубая конечности, снося головы с плеч, оставляя на мостовой изувеченные, истекающие кровью тела и внутренности. Арек позволил себе насладиться боем, сражаясь с хладнокровной точностью, присущей последователям Дзинча. То было славное развлечение. Четко рассчитывалось каждое движение. Удар, блок, шаг, уклонение. С молниеносной скоростью и математической точностью Арек оценивал окружающую обстановку. В рукопашной он двигался, словно смертоносный вихрь, разметая вокруг крошечные частички жизни, плоть и кровь. С каждым ударом сердца он забирал души. Арек был почти рад, что цепь сложившихся обстоятельств привела его в это отдаленное место, в самую гущу боя. «Слишком долго я отсиживался на троне повелителя», — думал Арек. «Это крещение кровью необходимо, дабы вспомнить, что я не только последователь Дзинча, но и воин». Он почувствовал что-то неподалеку. Могучую, таинственную силу, враждебную ему и ему подобным. Внезапно в мыслях Арека пронеслось видение истребителя и его топора. Возможно ли, что гном уцелел и каким-то образом смог вернуться в бой? Если так, то уже слишком поздно что-либо менять. Часть его сознания, понимая, что тут присутствует нечто, способное покончить с бессмертным существованием Арека, предупреждала его убираться подальше от того, чем бы оно ни оказалось. Та часть разума, что позволила ему прожить столь долго и вознестись столь высоко, знала, что риск того не стоит, что по-прежнему остается незначительная вероятность его поражения. Если бы Арек не прислушивался к голосу разума, не бывать ему тем, кем ныне стал. В конце концов, бессмертие он достиг, используя обстоятельства и сводя риски к минимуму. Если живешь достаточно долго, когда-то может сработать и один шанс из миллиона. В то же время частью сознания он воспринимал тот факт, что перед ним достойный противник. Куда более значительное испытание, чем эти жалкие смертные вокруг. Эта столь долго дремавшая часть, что пробудилась в пылу сражения, желала встретить угрозу и победить. И Арек был достаточно умен, чтобы осознать, что сей вызов привлекателен и для иной части его личности. Запрятанная еще глубже, чем прочие, однако все еще существующая, эта часть присытилась долгой жизнью, утомилась вечной войной, устала от постоянной рутины ежедневной борьбы. Арек опознал эту сторону своей личности, подлинного внутреннего врага, слабую человеческую сущность, что подчас испытывала вину или страх и попросту желала со всем этим покончить. Он понимал, что должен искоренить эту сущность. Она груз, тянущий его назад, привязывающий к бытию смертного, искушающий провалом и уничтожением. Арек знал, что должен выйти из боя, избежать той силы, что подходит все ближе, и все же не мог. Глубоко сокрытая часть его существа, слабая, жалкая и скулящая, та часть, которую он презирал, по-прежнему обладала некоторой силой, как и жажда битвы, как и стремление показать себя достойным. И, сложившись воедино, эти причины гнали его вперед, в битву, в то время как более мудрая часть сознания твердила, что лучше для него убраться прочь. Феликс Ягер смахнул пот со лба и сразу же заметил, что его рукав стал красным. «Кровь», — подумал он. «Вопрос лишь в том, моя она или чья-то еще». Этого он не знал. Он ничего не чувствовал. Боли не было. Само по себе сие ничего не значит. И прежде он неоднократно получал раны в бою, даже не замечая этого до той поры, пока сражение не закончится. Феликс хотел было потрогать лоб, чтобы почувствовать, не рассечена ли плоть, не обнажились ли мышцы или кость, однако не осмелился. Вокруг разворачивался беспорядочный и безумный бой, отвлечься даже на долю секунды могло оказаться самоубийством. Чуть правее он увидел Улли в окружении группы зверолюдов. Молодой гном был весь покрыт порезами и царапинами. Его камзол был разорван. Он где-то потерял один сапог, и на обнаженной ступне гнома был глубокий разрез, из которого на камне сочилась кровь. Однако он продолжал сражаться. Молот гнома проломил череп зверолюду, разметав во все стороны осколки костей и ошметки мозгов. «Получай, тварь!» — громче обычного завопил гном. «А остальные чего ждут? Подходите и подыхайте!» Второе предложение зверюгам не потребовалось. Кровожадно завывая, они бросились на молодого гнома, которому удавалось остаться в живых лишь благодаря отчаянному отражению ударов. Феликс видел, что долго тот не протянет. Не беспокоясь по поводу того, будет ли гном благодарен или нет за вмешательство в его героическую гибель, Феликс метнулся в схватку. Меч пронзил бок одного растерявшегося зверолюда, который, кашляя кровью и умирая, рефлексивно отмахнулся, и Феликс сохранил голову на плечах лишь потому, что моментально пригнулся. Нижним ударом он подрезал подколенное сухожилие второму зверолюду. Быстрый выпад в горло добил упавшего. Град ударов, направленных в его сторону, подсказал Феликсу, что зверолюды обратили на него внимание. Внезапно все это уже не казалось столь хорошей задумкой. Он отступил, отчаянно отбиваясь, моля Сигмара, чтобы никакой зверолюд не напал на него сзади, как сам поступил только что. «Где же Улли?» — гадал Феликс. «Самое время ему отплатить за оказанную помощь». Зверолюды были куда сильнее Феликса, и лишь благодаря своей скорости и навыкам ему удавалось защищать свою жизнь от их многочисленных атак. Он отбил очередной выпад, и сила удара едва не выбила меч из его руки. Выругавшись, Феликс сделал ответный выпад и был вознагражден видом пары отрубленных пальцев зверолюда. Тот удивленно выронил огромную дубину, и Феликс воспользовался появившимся преимуществом, чтобы проткнуть ему пах, прежде чем продолжить свое отступление. Сейчас он ощущал себя во власти бушующего моря, где волны яростного сражения бросают его туда-сюда и увлекают прочь от товарищей. Пот почти ослепил его. Сейчас Феликс чувствовал необычную отстраненность своего тела. Он бился механически, понимая, что усталость замедляет его движение и ничего тут не поделать. Он знал, что раз уж он жив и продолжает сражаться, то усталость пройдет и силы вернутся. И это знание необычайно ободрило его. Когда-то он пришел бы в ужас, оказавшись в центре этой бури клинков, но где-то по ходу своих долгих странствий с Готреком Феликс стал ветераном. Вдруг два зверолюда, находящихся перед ним, повалились вперед, и Феликс удержал руку, едва не зарубив Улли. Свирепый восторг горел в глазах молодого истребителя. Подобное выражение Феликс наблюдал лишь на лицах гномов, погруженных в созерцание золота. Однако он сомневался, что мысли Улли в настоящий момент занимают золотые. «Завалил еще пару ублюдков!» Завопил он и ликующе вздернул руку к небу, потрясая оружием, словно призывая на бой самих богов. «Подходи и сдохни!» Это оказались его последние слова. Сзади на его голову опустился топор зверолюда. Осколки костей и частички плоти полетели Феликсу в лицо. Ярость захлестнула Ягера кровавой пеленой. Он прыгнул вперед, сражаясь с обновленными силами и отчаянным желанием убивать. Ему не очень-то нравился Улли, но они вместе пережили безнадежное и опасное приключение. Зрелище того, как на твоих глазах убивают кого-то знакомого, воспринимается гораздо ближе, чем смерть незнакомца. Это ужасающее напоминание о собственной смертности, которое можно отогнать лишь яростным позывом к отмщению. Один за другим зверолюди гибли от его меча. Феликс дрался, как никогда прежде, достигнув нового уровня мастерства, скорости и ярости в своей жажде крови. Стремительный, как молния, его клинок сражал дикаря за дикарем. Он видел, как за мгновение до смерти в глазах мужчин появлялся страх и убивал их без всякой жалости. Он более не испытывал ни малейшего сострадания. Само его присутствие начало вселять во врагов страх. Закаленным бойцам достаточно было увидеть выражение его лица, чтобы отпрянуть. И за мгновение, когда поддавались панике, они довольно часто расплачивались собственной жизнью. Вместо того, чтобы отразить его удары, они замирали, а такого преимущества оказывалось более чем достаточно для мечника с мастерством Феликса. Он заметил, что его яростное стремительное нападение привлекло внимание разношерстной компании людей – стражников, ополченцев и горожан, вооруженных кирками, граблями и бытовыми инструментами. Они присоединились к нему, одобрительно гомоня. Краем глаза Феликс уловил красный блеск. Звучный боевой гномий клич донесся до его ушей, и он заметил, как Готрек пробирается через толпу зверолюдов с высоко поднятым топором, неудержимый, как море. «А вот и более подходящий предводитель, чем я», — решил Феликс. «За мной!» — прокричал он и начал прорубать себе путь к истребителю. С нестройными радостными возгласами изготовившиеся к бою защитники последовали за ним. Ульрика смотрела со стены вниз, выискивая цели. В них не было недостатка. Орда хаоса шныряла по горящему городу, калеча и убивая все, что подвернется. Ульрика натянула тетиву до щеки, отпустила ее и была вознаграждена зрелищем того, как стрела сразила крупного дикаря в медвежьей шкуре. Она автоматически достала другую стрелу, поставила ее на тетиву и принялась выбирать очередную цель. Ульрика не помнила, откуда у нее оказался лук. Возможно, она забрала его из рук раненого защитника. Важно не это. Важно то, что у нее есть оружие, и она может убивать чудовищ, оскверняющих своим присутствием улицы Прага. И Ульрика намеревалась взять с них кровавую плату за такое святотатство. Пока подготовленное годами тренировок тело действовало, в мыслях она гадала, где сейчас Феликс и чем занят Макс. Она даже была бы рада увидеть Готрека или Снорри, или кого еще из истребителей. Они бы стали знакомыми ориентирами в этом сошедшем с ума мире. Ульрика никогда и близко не сталкивалась с подобным. Казалось, весь ее мир и вся жизнь ужались до текущего момента, до этого места. Словно все, что происходило ранее, было лишь сном. Нет будущего, нет прошлого, лишь этот безумный ад смерти и разрушения. Странным оказалось то, что сие ее не волновало. Необычно раскрепощающим и волнительным было не беспокоиться ни о чем, кроме текущего момента, не иметь иных забот, кроме сиюминутных. Сейчас она могла понять с предельной ясностью, почему некоторые мужчины любят сражения больше, чем вино, женщин или любые иные удовольствия. Ульрику, как и каждого из находящихся рядом, от гибели отделяет лишь секунда. Однако в своих руках она держит силу жизни и смерти, используя ее всякий раз, как выпускает стрелу. Сие ощущение можно описать лишь как богоподобное. «Возможно, по этой причине некоторые из тех злобных людей внизу поклоняются Кхорну», — думала она. «Вероятно, в них зла не больше, чем во мне самой. Они просто пристрастились к острым ощущениям смертельной битвы. Это, наверное, и есть приманка бога крови». Пока эти мысли проносились в ее голове, Ульрика гадала, не являются ли они частью какого-нибудь необычного заклинания, наложенного на поле боя, дабы склонять смертных воинов на сторону хаоса. Она отбросила сию мысль. Сейчас это не имеет значения. У нее есть лук, есть цели, ей есть чем себя занять, пока бьется сердце и видит глаз. Арек как-то догадался, что снова пробился к главным улицам. Тела вокруг были тесно прижаты друг к другу. Он чуял запах пота, крови и гари. Стоя здесь, невозможно было догадаться, кто побеждает. В голосах зверолюдов и дикарей севера сквозила растерянность и паника. Это ничего не значит. Ареку слишком хорошо было известно, что бойцы в одной части поля боя реагируют иначе, чем в другой. Весьма вероятно, что в целом силы хаоса контролируют город, даже если эта небольшая их часть попала в засаду и вырезается. Арек понимал, как можно это изменить. «Ко мне!» — заорал он. «Держаться! Победа будет за нами!» Таковы были уверенность и сила в его голосе, что сотни глаз уставились на него. Он увидел, как воины хаоса воспряли духом и сражаются с обновленными силами. Внешность и репутация Арека были известны, и воины безгранично верили в его невероятную силу. Только лишь его присутствие снова заставило воинов почувствовать, что победа у них в руках. Пока к окружающим возвращалось присутствие духа, сам Арек чувствовал, что теряет его. У него возникло ощущение, что события вышли из-под его контроля и обернулись против него. Досадно чувствовать, что его боги от него отвернулись. Он не совсем понимал, как и почему это произошло, но чувствовал, что причина именно в этом. Арек пытался убедить себя, что это лишь кажется ему, но он знал, что не прав. Его ощущение развития событий обострилось за столетия практики, и он понимал, что воспринимает сплетение и течение сражения иными, нечеловеческими чувствами. Сам Арек не испытывал бы по этому поводу настоящего беспокойства, не присутствуй поблизости та ужасная враждебная сущность. Он знал, что его доспехи почти неуязвимы для оружия смертных, а его сила и выносливость таковы, что даже будь он и без доспехов, обычному воину против него не выстоять. Но было нечто тревожащее в той силе, которую он ощущал поблизости. Точно такое же ощущение возникло у него, когда он увидел того гнома на городских стенах. Давно забытое чувство начало исподволь пробираться в его разум. У Арека ушло несколько секунд, чтобы распознать это чувство. То был страх. Плечом к плечу Готрек и Феликс пробивались в самую гущу схватки. Убивая на своем пути, они бросались туда, где сражение разворачивалось ожесточеннее всего. Где бы они ни появлялись, их присутствие вселяло мужество в защитников, объединяя их там, где наседал враг, побуждая к более яростным атакам там, где они держались уверенно. Где-то по ходу яростной рукопашной Феликс обнаружил, что к ним присоединились Бьорни и Снорри. Оба гнома выглядели так, словно поработали на скотобойне. Лица и руки были в крови. Туловище покрывало липкая грязь, но, сражаясь, они улыбались и, убивая врагов, хохотали. В яростной лихорадке боя оба, казалось, позабыли о погоне за героической смертью и настроились убить столько врагов, сколько получится. Почти так же, как и появление Готрека, их вид пугал суеверных дикарей и, казалось, вызывал беспокойство даже у зверолюдов. Истребители ни перед чем не останавливались, ничего не боялись, не теряли присутствие духа перед противником, превосходящим размерами или числом. Их жажда убийства была неутолима. Они казались живым олицетворением своих древних богов, оживших, чтобы уничтожить давних врагов гномьей расы. Феликс следовал за ними, испытывая ощущение, что движется по пятам за сокрушительным ураганом. Его прежняя ярость, вызванная гибелью Улли, сменилась холодной расчетливостью. Теперь он сражался скорее для того, чтобы остаться в живых и засвидетельствовать деяния истребителя по уничтожению его врагов. Страх полностью оставил его мысли. Не то чтобы он не хотел жить. Если бы Феликс задумался об этом, то мог сказать, что страх никуда не делся, но он настолько свыкся с ним, что считал это нормальным. Страх попросту сделался чем-то таким, что обостряло его разум и ускоряло рефлексы. Теперь Феликс чувствовал, как впереди сопротивление демонопоклонников усиливается. Он увидел фигуры в черной броне, перемещающиеся в толпе, и понял, что там находятся воины хаоса. Похоже, Готрек и остальные встретят более достойного противника. Прежде чем снова погрузиться в бурлящее море битвы, Феликс на краткий момент задумался о том, как развивается сражение. Иван Страгов наблюдал, как падающие дождем с воздушного корабля бомбы превращают приближающуюся волну зверолюдов в груду горящей плоти. Вопли зверолюдов были ужасны даже для слуха ненавидящих их людей. Лишь демоны продолжали наступать, не обращая внимания на пламя, что полыхало вокруг. Когда первые ряды существ показались из огненной преисподней, ледяная королева взмахнула рукой, и обжигающая волна ледяного холода понеслась в их сторону. Иван искренне надеялся, что этого окажется достаточно, чтобы их остановить. Он слишком стар, чтобы сражаться с демонами. Арек увидел, как истребители приближаются к нему из сумрака. Вновь начался сильный снегопад. Передвигаться стало сложно. Мертвые тела лежали в повалку, частично присыпанные снегом. Арек сразу узнал эту картину. Она была такой же, как в видении, что показали ему маги. Нет. Не точно такой. Некоторые детали различались. Гномов было больше, а он окружен большим количеством своих воинов. Арек вспомнил, что говорили ему близнецы. Будущее не определено. Они рассматривают лишь вероятности. Тогда он понял, что у него есть шанс. То издевательское предвидение, что даровал ему владыка перемен, не обязательно должно сбыться. На взгляд Арека детали уже довольно сильно различаются, чтобы изменить всю картину. Он надеялся на это. Глядя на гнома, Арек чувствовал, как проходит его страх. В отличие от гнома в видении, этот уже был ранен. Он передвигался не с такой грубой напористостью, как ожидал Арек. Полководец Хаоса знал, что ему встречались противники поопаснее. Он не понимал, как один низкорослый гном сможет выстоять против него. Словно почувствовав на себе взгляд Арека, гном поднял глаза. Электрическая искра взаимного узнавания проскочила между двумя воинами. Арек понял, что каждый из них знает, кто в этом бою их настоящий противник. Прокричав свой боевой клич, Арек направился к безумному гному. Феликс заметил приближающихся воинов хаоса. Он узнал того, кто вел их. То был полководец, который в первый день осады прокричал яростный вызов, тот самый, объявивший целому городу, что собирается убить их всех. Феликс признавал, что Арек приложил немало усилий, чтобы сдержать свое обещание. Повсюду лежали мертвецы, лишь слегка припорошенные наносами свежего снега. Там и тут на белом проявлялись пятна. Красные — крови, черные — желчи, коричневые — мочи. Даже неистовство надвигающейся бури не могло полностью скрыть смрад смерти. Феликс глубоко вздохнул, гадая, не умер ли он уже, оказавшись в аду. Здания продолжали гореть. Издали доносились звуки мощнейших взрывов и вонь алхимического огня. Белые хлопья испарялись, когда ветер бросал их в пламя. Вокруг кричали, стонали и умирали люди. И не только люди. Он видел, как в сумраке перемещаются демоны, зверолюды и прочие твари, которых у него не возникло желания рассмотреть пристальней. А над головой, сквозь образовавшиеся в облаках разрывы, потусторонним светом сияла луна хаоса, затмевая тусклые звезды. Воины хаоса, ведомые могучим полководцем, надвигались. Чтобы спровоцировать Готрека, ничего иного и не требовалось. Безумно завывая, он понесся им навстречу. «Да уж», — думал Феликс. «А разве мне есть еще куда податься?» Он бросился за истребителем туда, где, как он чувствовал, его ждала верная смерть. Макс Шрейбер смотрел вниз с воздушного корабля. Он видел, как заклинание ледяной королевы ударило в приближающийся отряд демонов. Макс сомневался, что в нормальных обстоятельствах даже столь мощное противодействие смогло бы сдержать их, но демоны были ослаблены. Черная магия, пропитавшая местность, быстро истощалась, и развеивались заклинания, удерживающие демонов в этом мире. Макс более не ощущал присутствия магов, которые совместно поддерживали сложное переплетение энергий. Возможно, они бежали. Означает ли это, что люди Кислева таки одержат победу, всякой вероятности вопреки? Воздушный корабль явно нанес серьезнейший ущерб Орде Хаоса. Огромные воронки свидетельствовали о мощи бомб Малакая Макайсона. Пылающие лужи с плавящимися трупами свидетельствовали о дикой разрушительной силе алхимического огня. Разглядывая истребителя, Макс осознал, что Малакай Макайсон использует своеобразные, но столь же мощные силы, как и любой маг, а возможно даже более мощные. Если бы был построен флот таких кораблей, он мог бы изменить ход истории. Но инженер этого делать не собирается. Он предпочитает ни с кем не делиться своими секретами. По-своему, чародеи и инженеры не столь уж и различаются. И те, и другие ревниво относятся к своим знаниям. «А почему бы и нет?» — думал Макс. «В конце концов, знание — сила». Он обнаружил, что лишь пытается отвлечься от побоища, разворачивающегося внизу. Он видел, как конница кислевитов набросилась на остатки Орды. Нападение воздушного корабля сгладило перевес сил. Теперь у конных воинов появился шанс, но и только. Сражение по-прежнему протекало в равновесии, и Макс понимал, что даже самая малость может склонить чашу весов в ту или иную сторону. Хлопья снега кружились перед его взглядом. Воздушный корабль вздрагивал, попав в турбулентность. Ветер завывал среди стоек и тросов, крепящих гондолу к аэростату. Макайсон развернул корабль, и Макс увидел город. То было ужасное зрелище. Башни и церкви пылали. Огромные многоэтажные дома обрушивались, когда огонь выжигал их изнутри. Порывы снежного ветра порой полностью закрывали обзор. По-прежнему возвышавшаяся над внутренним городом цитадель Прага пока не подверглась нападению и обеспечивала хоть какую-то защиту. Огненные траектории снарядов и взрывы указывали на то, что оттуда все еще ведется стрельба из метательных машин. «Так-так», — произнес Малакай Макайсон. «То были последние бомбы. Полагаю, нам лучше развернуться и спуститься, чтоб всерьез принять участие в битве». Макс уставился на гнома с изрядным удивлением. Для изменения хода сражения этот безумец сделал не меньше, чем целая армия. Его гением только что от угрозы хаоса был спасен город и, возможно, вся эта часть света, но теперь он собирается рисковать собой в водовороте битвы. Он именно так представляет себе настоящее участие в сражении. Макс выдал гному ухмылку, и Малакай Макайсон усмехнулся в ответ. «Думаю, ты прав, Малакай. Я отправлюсь с тобой и погляжу, чем смогу помочь». «Отлично! Довольно балакать! Пора убивать!» Арек усмехнулся, когда первый же его удар заставил гнома пошатнуться. Истребитель казался медлительным. Он едва успел заслониться тем страшным топором. Арек напомнил себе не проявлять излишней самоуверенности. Это все же оружие невероятной мощи. Если что и способно пробить его непреодолимую броню, то именно оно, и у Арека не было желания проверять сие частное предположение на практике. Теперь он уверенно двинулся вперед. За его спиной громко зашумели воины хаоса и зверолюды, не сомневающиеся в его победе. Арек осознал, какой страх начал внушать им истребитель за последние несколько дней. Вид гнома, занятого на стенах своей кровавой деятельностью, явно не пошел на пользу боевому духу. Будучи смертоносным убийцей, внушающим страх каждому, кто оказывался на его пути, истребитель стал еще и символом упорного городского сопротивления. «Ладно же, сейчас этому придет конец», — подумал Арек. Никогда и никому он не проигрывал бой, не собирается делать этого и сегодня. Он спокойно сделал шаг вперед, наметив, куда направит свой следующий удар. «Ложный выпад мечом», — думал Арек, — «заставит врага раскрыться под смертельный удар топора». Он направил прицельный удар прямо в голову истребителя. В последний момент тот пригнулся, и острый, как бритва, меч Арека срезал большую прядь окрашенных волос с головы гнома. Последовавший затем удар топора Арека, который должен был пробить гному грудную клетку и рассечь сердце, был встречен топором истребителя. От удара адской стали, а древний звездный металл посыпались искры. «Гном куда лучший боец, чем я себе представлял», — подумал Арек, невозмутимо отступая назад, парировав мечом два оглушающих мощных удара. Истребитель сражался инстинктивно, повинуясь рефлексам, и был не менее опасен, чем загнанный в угол волк. Арек остался доволен. Тем слаще окажется его неизбежная победа. Феликс краем глаза мимолетно взглянул на поединок. Оба бойца двигались слишком быстро, чтобы он мог за ними уследить. Их оружие выглядело лишь отблесками света, от столкновения которых сыпались искры и раздавался звон ударов стали о сталь. «Словно наблюдаешь за богами, фехтующими молниями», — подумал Феликс, снова переключая внимание на зверолюда, который попытался срубить ему голову. Феликс уклонился от удара и ответил прямым выпадом, пронзив клинком брюхо зверолюда. Движением запястья он изменил угол, направив клинок вверх, чтобы тот зацепил сердце или какие-либо жизненно важные органы. С учетом долгосрочной перспективы это было не столь важно. Такая рана в живот неизбежно станет смертельной, если не применить магию. Однако, убив противника сразу, Феликс обезопасил себе жизнь. Многие из раненых бойцов утягивали противника за собой в ад. Феликс же хотел по возможности избежать подобного. Он отступил назад, когда наружу хлынула кровь и желчь, и развернулся как раз вовремя, чтобы заблокировать удар утыканной шипами дубины, нанесенной здоровенным воином хаоса. Феликс заметил, что мужчина потерял равновесие и воспользовался этим, чтобы сбить того с ног подсечкой. Как только воин опрокинулся на спину, Феликс вонзил меч в щель его забрала. Он почувствовал, как ломается кость, а из отверстий шлема хлынула горячая кровь. Феликс видел, как плечом к плечу сражаются Снорри и Бьорни, пытаясь прорубить себе путь к Готреку и воину хаоса. Феликс был уверен, что Готрек вряд ли обрадуется их вмешательству в его судьбу, но он сейчас не в том положении, чтобы возражать. В конце концов, предводитель этой орды – желанная добыча для любого истребителя. Пасть в бою с ним – это как раз такая смерть, которую оценят они все. Честно говоря, именно этого Феликс был бы рад избежать, но понимал, что если трое истребителей погибнут, он, вероятнее всего, последует за ними, разве что окажется невероятно везучим. Он отважился еще разок взглянуть на поединок. На взгляд Феликса все складывалось не в пользу Готрека. Теперь Арек оценил своего противника. Истребитель быстр, а оружие у него мощное. Более того, для усовершенствованных чувств Арека было очевидно, что между гномом и его оружием имеется некая связь. Топор передает ему силы и энергию каким-то архаичным способом. Арек предположил, что, как и подозревали близнецы, за те годы, пока истребитель владел топором, тот изменял его, делая сильнее и подвижнее, чем обычно бывает гном. У Арека был большой опыт использования подобного оружия. Хаос одаривал таким оружием против множества своих врагов. Только топор сей был создан не последователями темных богов, то было нечто иное. Что-то древнее и могучее создало топор. Руны, что горели на лезвии из звездного металла, увеличивали его мощь, направляя в него ощутимые потоки магической энергии, добавляя кромки лезвия остроты, а владельцу проворства. Более того, топор источал враждебную силу, губительную для Арека и ему подобных. Сейчас это не имело значения. Арек знал, что он превосходит гнома. Ни одному смертному не сравнится с ним в скорости или коварстве, а доспехи и оружие Арека столь же мощны, как топор истребителя. Через несколько мгновений он уже будет лицезреть гномий труп. Арек снова двинулся вперед, сокрушительным ударом опуская меч вниз, целя в голову истребителя. На сей раз гном уклонился медленнее, и Арек оставил ему порез на виске. Его топор снова обрушился на оружие истребителя, вынудив гнома отступить еще на шаг. Скоро оба окажутся у входа в горящее здание, и отступать гному станет некуда. Арек видел в единственном целом глазу безумного гнома пылающую ярость и что-то похожее на страх. Его противник понимал, что обречен, и поэтому сейчас он стал еще опаснее. Скоро гном вложит все свои силы в последнюю отчаянную атаку. Арек все свое внимание сконцентрировал на противнике, готовясь встретить момент величайшей победы. Для него это оказалось полной неожиданностью, ощутить, как что-то на полной скорости врезалось в него прямо под коленом. Нога начала подкашиваться. Он услышал голос, завопивший: «Это от Бьорни Бьорнисуна!» Арек бросил взгляд назад и внизу увидел второго, невероятно уродливого истребителя, уставившегося на него. Рефлексивно он мощным ударом опустил меч. Краем глаза Арек уловил, как нечто металлическое, покрытое горящими рунами, сверкнуло в направлении его головы. То было последнее, что он увидел. Последней мыслью, пронесшейся в его мозгу перед смертью, было осознание того, что повелитель Дзинч сыграл с ним ужасную шутку. Для Феликса все произошедшее случилось мгновенно. Только что стоял торжествующий Арек, готовый покончить с Готроком одним ударом, и тут же Снорри и Бьорни врезались в воина, изменив все. Бьорни ударил полководца прямо под левое колено, выводя его из равновесия. Оружие отскочило от вычурных доспехов хаоса, но сила удара оказалась достаточной, чтобы опрокинуть Арека. В то же мгновение Снорри с размаха ударил и топором, и молотом. От его мощных ударов полководец стал заваливаться. Но даже в таком положении Арек оставался смертельно опасен. Падая, он нанес жесточайший рубящий удар по голове Бьорни, разрубив череп надвое, и взору Феликса предстал вид гномьих зубов, мозгов и черепной коробки, зрелище, без которого он с радостью жил бы и дальше. В тот же миг Арек изогнулся вправо, пытаясь достать Снорри своим топором. Истребитель успел выставить в блоке оба своих оружия, но мощный удар Арека срезал навершие молота и разрубил рукоять топора, после чего вырвал кусок плоти из груди Снорри. При виде этого Готрек взвыл, выругался и нанес удар топором. Могучее лезвие из звездного металла издало скрежет, ударив в подшлемник доспехов Арека. Брызнули искры. Руны на лезвии топора ярко вспыхнули, подобно маленьким солнцам. Затем топор прошел сквозь доспехи, как нож сквозь гнилой сыр. Голова Арека слетела с плеч, ударилась оземь, отскочила и подкатилась к ногам Феликса. Моментально ее поймав, Феликс, не совсем понимая, зачем он это делает, поднял шлем вверх и начал размахивать им. «Ваш предводитель мертв!» — заорал он. Из рассеченной шеи Арека текли капли черной крови. Там, где они падали, снег шипел и таял. «Ваш предводитель мертв!» Зверолюды уставились на него и отпрянули в замешательстве, словно не желая поверить в то, что видели собственными глазами. Феликс посмотрел на Готрека. Истребитель в отвращении сплюнул на забрызганный кровью снег. «Похоже, человечий отпрыск, с героической смертью я снова пролетел!» — завопил он, глядя на Снорри, так, словно считал гнома лично ответственным за это. Снорри пожал плечами, взглянул на остатки своего оружия, осторожно наклонился и поднял топор Бьорни. «Здесь по-прежнему есть кого убивать, Готрек Гурнисон», — спокойно произнес он. «Ради Гремнира тут ты прав», — заявил Готрек. С этими словами он повернулся и ринулся на испуганных зверолюдов, подобно пловцу, ныряющему в океан крови. Поначалу медленно, но затем все быстрее весть о гибели Арека распространилась среди остатков армии Хаоса. Спасающиеся бегством зверолюды сеяли панику и беспорядок в рядах своих собратьев. Даже особо не понимая причин, эти собратья тоже присоединялись к общему бегству. Ведущие бой защитники, наконец-то почувствовав, что удача обернулась к ним лицом, бились с обновленными силами. Заметив, что ход сражения изменился, князь Энрик вывел остатки своих войск из внутреннего города, помогая оттеснить мутантов и чудищ обратно к проломам в стенах. С отбытием колдунов развеялись и исчезли заклинания, поддерживаемые энергией черной магии. Демонические боевые машины утратили силу и стали безжизненными остовами. Последние из смертоносных демонов истончились, стали прозрачными и исчезли в клубах серного дыма. У гаргульих врат князь и его люди соединились с всадниками ледяной королевы. Мельком поприветствовав друг друга, они повели свои армии вперед довершать первую победу во Второй Великой войне с хаосом. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, корректор Лидия Ощепкова, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2022 году.